Но она нашла себе другого мужчину, вдовца, как ему сказали, человека, имевшего право и свободу любить ее и стать для нее всем тем, чего она заслужила. «Это некий Уайли», — сказал Малинли по телефону. «Он рассказал нам, что она собиралась поговорить с ним о чем-то важном, о чем таком, по-видимому, что мешало их дальнейшим отношениям. Ты думаешь, ее убили, чтобы помешать ее беседе с Уайли?» — спросил Уэберли. «Это только одна из десятка возможностей», — ответил Линли. Он перечислил их все. Забыв на время о бесстрастии профессионала и с деликатностью джентльмена, избегая упоминания о том, что они раскопали и что могло указывать на причастность Уэберли к делу погибшей женщины. Зато в своем рассказе о брате Юджинии Дэвис, о майоре Тедди Уайли, о Гидоне Дэвисе, о Дж.В. Пичли, который также был известен под именем Джеймс Пичфорд, и о бывшем муже Юджини, он не забыл ни одной подробности. «Вольф вышла из тюрьмы», — сообщил Линли. «Ее освободили 12 недель назад. Дэвис ее не видел, но это не значит, что сама Вольф его не видела. На суде Юджини свидетельствовала против нее. Как и почти все остальные, связанные с тем делом. От показаний Юджини зависело не больше, чем от других, Томми. Да, ну что ж, мне кажется, что все, кто имел отношение к тому делу, должны проявлять бдительность, пока мы не разберемся с убийством Юджинии Дэвис. Ты считаешь это преследованием, Томми? Такой вариант нельзя не рассматривать. Но не может же Вольф преследовать всех. Как я уже говорил, мне просто кажется, что всем не помешает быть немного внимательнее, сэр. Кстати, мне звонил Уинстон. Он следил сегодня за Вольф, и она привела его к дому в Оуэнсворте. Выглядело все как свидание. У этой Вольф есть кое-что в рукаве. Уэберли ожидал, что Линли от свиданий, то есть неверности Кати Вольф, сделает логический переход к его, Уэберли, супружеской неверности. Но вместо этого инспектор сказал: «Сейчас мы проверяем ее электронную почту и посещаем ее сайты. Одним из последних в день смерти она получила одно странное сообщение и прочитала его, поскольку нашли мы его в корзине. Подписано оно было Ж.Т. Этот человек просил ее о встрече, я бы сказал, даже умолял. После всего, что случилось, так там было написано. Ты говоришь, что это было электронное сообщение?» «Да». Линли помолчал на том конце провода, прежде чем продолжить. «Технический прогресс движется слишком быстро, и я не поспеваю за ним, сэр. С компьютером разбирался Саймон. Он и дал мне всю информацию по переписке и сайтам, которые посещала Юджиния Дэвис». «Саймон? Какое отношение Сент-Джеймс имеет к ее компьютеру? Черт побери, Томми, нужно было отнести машину прямо. Да-да, я знаю, но я хотел проверить». Он снова помолчал, прежде чем решит сказать то, что хотел напрямую. «Это непростой вопрос, сэр, но у меня нет выбора. У вас дома имеется компьютер? У Рэнди есть ноутбук. Вы им пользуетесь, когда она привозит его с собой? Но обычно она оставляет его в Кембридже. А в чем дело?» «Я думаю, вы сами знаете. Подозреваете, что же это я? После всего, что случилось... Нет, скорее, мы хотели исключить этого Ж.Т. из списка подозреваемых, если бы мы оказались вы. Убить его вы не могли, бога ради. И извините, но это должно быть сказано. Вы не могли ее убить, потому что были у себя в доме на глазах 2 дюжин гостей, в компании, с которыми отмечали юбилей своей семейной жизни. Так что если Ж.Т. это вы, сэр, то я хотел бы знать об этом, чтобы не тратить время на его идентификацию».